Если я не смогу этого, все пошло к чертям. Так что план – добраться до пульта, где можно запустить самоуничтожение, уничтожить компьютеры, а затем выбраться через секретный тоннель. План С – просто отправиться к тоннелю, но так позади остается слишком много улик, так что это крайняя мера. Хотел бы я, чтобы тоннель выходил в мои апартаменты, это был бы наилучший вариант. Когда Томас много лет назад начинал строить базу, он обдумывал размещение последнего способа побега прямо в своем номере, но это было не только затруднительно устроить в силу конструкции этого места, злодей беспокоился, что кто-нибудь еще может использовать тоннель, чтобы пробраться к нему. В результате тот был проведен в складской шкаф достаточно близко к офису, чтобы легко добраться, но достаточно далеко, чтобы любые вторженцы были бы раскрыты прежде, чем доберутся до него. Принимая, что они умудрятся просочиться мимо воистину безумного количества датчиков и ловушек в самом тоннеле, разумеется. А, ладно, даже он не мог предугадывать все возможные проблемы и решать их прежде, чем те случатся. Досадно. Подойдя к двери, Томас из смутной надежды пощелкал рубильником, не удивившись, что совершенно ничего не случилось. Вздохнув, злодей вытащил из ботинка нож, поддел крышку панели доступа к пульту, затем полез внутрь и ухватил рукоятку резервной гидравлической ручной системы. Пришлось немного подумать, прежде чем он вспомнил, как та работает, поскольку раньше никогда ей не пользовался. Потребовалось сильно потянуть, а затем еще сильнее толкнуть, чтобы запустить первый проход помпы, но после пошло легче. Дверь сдвинулась после полудюжины прокачек. Каждая сдвигала дверь всего на долю дюйма, так потребовалось почти 10 минут постоянной работы насосом, чтобы приоткрыть ее настолько, чтобы он смог проскользнуть. К сожалению, это было 6 дюймов бронеплиты, такой тяжелой, что сдвинуть можно было только гидравликой, единственным вариантом было оставить дверь открытой даже после разблокировки. Выбросив сперва рюкзак, Томас выбрался следом, повесив тот на спину, когда оказался в коридоре. Переведя устройство ночного видения в тепловой режим, злодей опустил его на глаз в надежде, что оно обеспечит заблаговременное обнаружение в большем радиусе, чем мог бы головной фонарь, сделал глубокий вдох, перехватил пистолет-пулемет и направился вперед туда, где, как надеялся, все еще была поддержка. По крайней мере, тут снаружи работали отдельные редкие резервные лампы, хотя в некотором смысле от этого было даже более жутко из-за движения теней. Тепловизор, достаточно чувствительный, чтобы засечь отпечатки ног на земле в течение минуты после того, как они были сделаны, не показывал ничего, что давало крошечную надежду. Может, Сауриал и правда ушла, он надеялся на это, но не думал, что настолько везуч. Ощущая, что жизнь внезапно повернулась очень несправедливо, Томас поднажал, тыкая оружием на каждый звук или мерцание света и гадая, с чего он вообще подумал, что подземная секретная база – это хорошая мысль. «Вау, сколько снаряги!» – безмолвно поделилась Тейлор мнением с Варгой, пока они наблюдали с потолка, как Калверт медленно и очень осторожно пробирается по совершенно черному коридору. Этот парень серьезно готовился к неприятностям. «В человечьих пределах, быть может», – хмыкнул демон. «По-моему же, он может испытывать некую недостачу того, что воистину помогло бы ему в сию минуту». Его напарница со смехом кивнула. Соскочив на землю, она подошла к полуоткрытой двери офиса Калверта и запустила когти одной из рук в поверхность, медленно потянув, пока та не закрылась снова, одновременно подставив под косяк ногу, чтобы обеспечить рычаг. «Это должно его напрячь, если в конце концов он сюда вернется», — ухмыльнулась она. «В самом деле, стоит ли нам проследовать за ним и лицезреть, что будет дальше? Мне любопытно узреть, какова будет его реакция на наши сюрпризы». Тейлор рассмеялась. «А да, давай», — откликнулась она, потирая руки с довольной усмешкой. «У меня есть еще несколько штук, которые хочется установить. У нас где-то сейчас на поиграть, а затем, полагаю, надо дать ЕСКП присоединиться. Они же устанут болтаться снаружи. Было бы грубо не позволить им также повеселиться, учитывая, сколько усилий они приложили», — спокойно согласился напарник. «Нам также стоит вскоре убедиться, что наемники сочтены. Они могут почувствовать себя брошенными. Не могу этого допустить», и, сгенерировав второй аспект, поскольку они уже полностью восстановились от предыдущего использования, оба клона Сауриал ухмыльнулись друг другу и отправились следом за нервным тяжело вооруженным мужиком, медленно удаляющимся от них, обсуждая варианты, как можно было бы реально вынести ему мозг. Сауриал докладывает, что Калверт пришел в движение, выглядит крайне нервно и удрученно, сообщил ими собравшимся рядом людям. По всей видимости, ему не пришлись по душе некоторые из ее шуточек. Директора Питгатета, кажется, немало веселило, заметила целительница, усмехнувшись про себя. Передай ей, что, пока он в состоянии ответить на вопросы по завершении операции, сдерживаться нет необходимости, жестко произнесла светловолосая женщина. Я бы предпочла, чтобы физически он был без травм, умственно. Я полагаюсь на ее суждение. Мисс ополчение подняла палец, поймала взгляд начальницы и сдулась, вызвав у Эми и Лизы улыбки. Мы это обсуждали, директор, мягко откликнулась Лиза. Он будет в состоянии отвечать, хотя может потребоваться время, чтобы он пришел в себя. Но наши кузины более чем недовольны его деятельностью, и, полагаю, камера пыток, которой определенно пользовались не так давно, не прибавила ему плюсов в их глазах. Он этого не забудет. Хорошо, удостоверьтесь, что я получу видео, которое, не сомневаюсь, ваша семья пишет, мерзко улыбнулась Питгат. Чувствую, я пересмотрю его несколько раз, и наверняка буду смеяться сильнее, чем следует. Это весьма вероятно, хмыкнула Лиза. Умница прослушала известие о состоянии дел, которые как раз передала Тейлор и кивнула сама себе. Она отсоединила кабели всех оставшихся камер, а также внешние сенсоры. Они там полностью изолированы. Мы можем выдвигаться в бункер, как только вы пожелаете, и будете готовы войти. Директор Питгат посмотрела на часы. Торопиться некуда, лениво заметила она. В данный момент мы идем по графику, а мне надо ознакомиться с результатами операции на резервных пунктах. А заодно можно позволить Сауриалу и Раптавр еще немного поразвлечься. Мисс ополчение и оружейник, не сговариваясь, со странным выражением на лицах наблюдали за светловолосой дамой, но дракон, молча слушавшая, не отрываясь от работы за компьютером по соседству, издала приглушенный смешок. Все они проводили взглядом директора, подошедшую к другой консоли, поправляя на ходу респиратор. И откуда у меня ощущение, что она этим от души наслаждается? Риторически поинтересовалась Эми. Оружейник смотрел так, словно всерьез размышляет над ответом, пока дракон не пихнула его и не покачала головой. Эми с усмешкой продолжила отслеживать ситуацию, гадая, чем подруга занимается сейчас. Несомненно, это было что-то и забавное, и ужасающее в равной мере. Ей было почти жаль Выверта и его банду. Почти. Ну, на самом деле нет. Сержант Уэнс бешено озирался, обводя стволом комнату, озарявшуюся только отсветами мониторов и индикаторных огоньков на оборудовании. В отличие от сектора Выверта на базе, последнее отключение энергии явно было хирургически точно нацелено только на свет. Пару секунд спустя зажегся аварийный свет, запитанный от батарей, та, что над дверью озаряла комнату управления достаточно, чтобы он мог более-менее видеть, что делает. Бочком подобравшись к пульту, солдат, каждые пару секунд нервно косясь на дверной проем, немного пощелкал переключателями в попытке выяснить, что происходит. Обнаружилось, что все потоки данных с камер, включая внешние, начисто обрублены. Все внешние датчики вокруг базы и в ключевых местах других зданий также вышли из строя, и что все внутренние системы, которые позволили бы кого-нибудь отследить, отключены. Это определенно было работой кого-то, получившего доступ к хозяйству на главном сервере, настолько аккуратно она была нацелена на то, чтобы оставить их слепыми, но в остальном без повреждений. Системы жизнеобеспечения по-прежнему идеально работали, энергия была доступна для всего, кроме света и того единственного сектора, который, как он заметил по статусу внутренних защитных дверей, был даже физически изолирован от остальной базы. Также Эуэн смог получить доступ к общедоступным, слабозащищенным частям компьютерной системы, но попытка получить контроль над управлением инфраструктурой встретила полный провал, ни один из паролей или способов ручного перехвата не добился ничего. Только извлек из терминала кроткий доступ неверифицирован 3. Даже внутренняя связь еще работала, если судить по сильно сметенным, а в некоторых случаях исполненным паники криком, исходящим из рации. В конце концов Ауэнс сдался, было очевидно, что тут ничего не поделать. Возможно, кому-то другому, лучше разбирающемуся в компьютерах, повезло бы больше, сам-то он ни с какого бока не эксперт. Но сержант как-то в этом сомневался. Взлом был слишком чистым, слишком быстрым и слишком прицельным, чтобы кто-либо из их людей действительно имел серьезные шансы справиться, по крайней мере, быстро. Главный вопрос, кто за этим стоял, тот голос в ухе. Сержанта передернуло. Он был совершенно нечеловеческим, исходящим от чего-то ужасного и враждебного, в этом наемник был уверен, но в то же время звучал так, как будто ему было весело, словно это все всего лишь игра. Поглядев на счет на единственном работающем мониторе, Ауэнс осознал, что так именно оно и было, игра, и, кто бы за этим ни стоял, оно, по сути дела, охотилось на них. Прикинув на секунду, не было ли это работой Убера с элитом, сержант покачал головой. Это был не их стиль, выступать против большой группы тяжело вооруженных и опытных солдат. По ним скорее измываться над СКП и протекторатом параллельно с шоу для туристов, а не влезать в тяжелую схватку, или даже устраивать какое-то безумное упражнение по незаметному проникновению 4. Это же, с другой стороны, это была работа настоящего профессионала, человека или людей с опытом, навыками, снаряжением и куда как большими познаниями о том, как работает железо и софт-базы, чем им следовало иметь. Не было вообще никаких признаков, что некто проник сюда до того самого момента, как они намеренно дали всем знать, что они тут. Ауэнс думал, что это, скорее всего, был психологический прием, чтобы выбить их из седла и дезориентировать, что точно сработало лучше, чем должно было. Возможно, это на самом деле было неплохо, можно было предполагать, что вторженец или вторженцы не имели достаточно ресурсов, чтобы вынести их в лобовом штурме. Если дело было в этом, у них мог оставаться шанс, хотя без доступа к компьютерам, серверной, генераторной и оружейке это определенно будет тяжко. Пусть все были довольно неплохо вооружены, они экипировались для усиленного патрулирования, неактивного боя, так что боеприпасы были ограничены, а куча реально хороших штук теперь находилась в комнате, которую они даже не могли найти. Каким чертом был проделан этот трюк, оставалось для него загадкой. Предположительно, это была некая парачеловеческая сила, но это не прибавляло конкретики в том, что за причина или кто за этим стоял. На ум приходили один-два чисто технологических способа добиться схожего результата, но все они требовали затратить уйму времени, чего, насколько он мог видеть, в данном случае места не имело. Заслышав звук в коридоре за дверью, сержант развернулся и навел пистолет на проход, рухнув в боевую стойку. Одна лишь жесткая дисциплина не дала ему спустить курок, когда измотанные на вид капитан Смит и Чен, спец по оружию, появились в проеме. «Господи, ребята, рад, что это вы», — вздохнул он, опуская оружие. С минуту капитан не отзывался, уставившись на монитор с издевательским посланницем. Глаза наемника сузились, а рот вытянулся в линии, излучая ярость. «Эти ки с нами играют», — прорычал он, явно пребывая на грани. «Состояние», — рявкнул Кэп, повернувшись к Ауэнсу. «И где Моралес?» «Пропал, сэр, без понятия как или где. Он стоял прямо рядом со мной, а затем...» Ауэнс пожал плечами. «Просто исчез без следа в ярко освещенной комнате, без единого всхлипа». «Б», — размял Смит загривок рукой, свободный от ствола. «Б, Б, Б, так же как Хоскинс. Полагаю, они те двое, кого внесли сюда», — заметил Ауэнс, кивнув на экран. Смит просто испепелил тот взглядом. Спустя секунду сержант доложил все, что определил по пульту охраны. «Итак», — подытожил Смит, скрипя зубами от злости, «мы отрезаны от тяжелого вооружения и большей части снаряги, ослепли внутри и снаружи, не имеем света, и в любой момент может отрубиться остальная энергия, оставив нас без возможности даже открыть большую часть дверей без прорвы силой времени». «По сути дела, да, капитан», — вздохнул в ответ Ауэнс и покачал головой. «Очень аккуратно проделано, без единого выстрела, но ущерб сходу нанесен колоссальный, и мы без понятия, хотя бы кто это делает. Должен быть как минимум один кейп», — вставил Чен, уставившись на экран. «Хоскинс просто исчез, вообще без единого звука, он просто испарился, когда никто из нас не смотрел. Мы нигде не смогли обнаружить ни единого его следа. Скрытник, или технарь с какой-то чудацкой приблудой, я бы сказал», — утвердительно произнес Смит. «Вероятно, команда, от 4 до 5 минимум. Им нужен по меньшей мере один в генераторной, один в серверной, раз уж очевидно, что они за нами наблюдали и могут все еще это делать, один или двое возле оружейной, один здесь. Так много, все случилось разом, так что, думаю, очевидно, что их немало». Смит погладил ствол своего пистолета-пулемета с таким видом, точно хочет кого-нибудь поскорее пристрелить. Полагаю, у них есть технарская система невидимости, потому-то мы и не можем их засечь. Я слышал о типа такой. Ящик игрушек не так давно продавал что-то за гору налички. Выверт пробовал достать, но они продали лот. Может, даже эти мам. Однако, какого им надо? Поинтересовался Ауэнс. Только на проникновение на базу уйдет чертова прорва сил. Не думаю, что у нас тут имеется что-то достаточно ценное для миссии такой сложности. В смысле, принимая, что они причина инцидента с химией, они умудрились эвакуировать большую часть клятого города, помимо того, что пролезли сюда. Не говоря о том, что мы к тому же без понятия, как они пробрались. Должно быть из-за информации, ответил Смит после нескольких секунд раздумий. Выверт влез во все, его данные наверняка целое состояние стоят у нужных людей. Держу пари, кто-то это вычислил и затеял это все просто, чтобы наложить лапу на сервера. А остальное, диверсия, вроде химической атаки, капитан подумал еще и выругался под нос. Это может быть даже ЭИЦРУ. Дельце как раз такого сорта, какой они бы провернули. Заставить выглядеть его точно какая-то стрёмная киповская игра, чтобы отвести подозрения. А затем, когда закончит, с равной вероятностью просто испарятся или разведут у СКП зайти. Ауэнс посмотрел на Чина. Тот пожал плечами. Идея не слабо отдавала паранойи, но сказать наверняка, что это невозможно, было нельзя. За свою военную карьеру он не раз повидал спецслужбистов за работой, и такие черные операции определенно то и дело случались. Оставалось гадать, что из информации, которой завладел Выверт, стоило всех этих усилий. Так они прямо сейчас скачивают данные с серверов, переспросил Чен. Наверняка, на это уйдут часы, там десятки терабайт свалено, нахмурился Смит. Если бы я был уверен, что это так, то просто дал бы им с ними уйти, а с последствиями разобрался бы позже. Они могут просто свалить и оставить нас в покое. Но, Чен издал тихий звук, отчего остальные дружно посмотрели на него, затем повернулись. Уровень 1, наемники 44, я 3, дерьмо. Не думаю, что они собираются оставить нас в покое, сэр, голос Ауэнса дрожал. Нет, как и я. Проклятие, вид у Смита был до крайности злой. На несколько секунд капитан задумался, пока Ауэнс снова пытал счастье с компьютерами, с тем же успехом. Наконец вожак наемников кивнул. Ладно, если они хотят поиграть, это можно. Он снял с жилета рацию и нажал кнопку. Все отступают к кафетерию. Собирайте все оружие, боеприпасы, полезное снаряжение, мне без разницы что, если у вас есть, несите. Никто никуда не ходит группой менее чем по трое. Все, что увидите не наше, убейте. Смит, конец связи. И, повесив рацию обратно, повернулся к двум остальным. Ауэнс, хватай резервный планшет. Можешь переключить этот экран на него, указал он на монитор. Подняв один из планшетов, Ауэнс взялся за дело и дернулся, когда тот услужливо показал то же послание, прежде чем он что-то сделал. «Видимо, да, сэр», — произнес сержант с тревогой, показав его старшему. «Хорошая работа. Это не я», — солдаты переглянулись. Лицо Смита снова приобрело багровый оттенок. «О, когда я наложу руки на эту хитрую у, это будет долго», — пробормотал он под нос. «Хорошо, хватайте все полезное, и пошли за мной». Ауэнс и Чен торопливо пересекли бесполезную сейчас комнату и упаковали полдюжины планшетов, пару запасных пистолетов, несколько коробок боеприпасов и Р-90 с подствольным лазерным излучателем, обретавшимся под пультом, в коробку, найденную в посудном шкафчике. Они даже нашли одинокую дымовую гранату, лежавшую без какой-то веской причины в ящике. «Вот так пойдет. Оружие на изготовку, мы в боевой обстановке», — нетерпеливо произнес Смит, ожидая в дверях и перекрывая коридор. Трое мужчин, Ауэнс нес коробку под мышкой, осторожно направились к кафетерию, пытаясь смотреть во все стороны разом. Уложив последнего захваченного на новую подстилку, Тейлор бережно его пристроила и поднялась на ноги. Варга прислонился к стене в копии обличья Сауриала и с широкой ухмылкой наблюдал за подругой. «Очень весело», — прокомментировал он. «Давненько я так не развлекался. Нам стоит делать это почаще». Напарница пожала плечами со смешком. «Число людей, в отношении которых я не испытываю неудобств, проделывая такое, ограничено», — отозвалась она. «Хотя эти ребята, даже если бы они не помогали Выверту пытать тех, кто проходил тую комнату, они соучастники, так что я не слишком сочувствую любым умственным повреждениям, от которых они могут пострадать, к вопросу об этом». По крайней мере, мы это делаем быстро и чисто. И я вполне уверена, что, если размягчим их достаточно, у СКП будет не так уж много проблем. Ровно столько, чтобы оправдать те силы, что они собрали снаружи, кивнул он. Разумеется, без нас эти ресурсы несомненно были бы востребованы. Это место было бы сложно штурмовать, ежели люди тут были бы довольно предупреждены, дабы изготовиться и получить доступ к оружию, коего мы их лишили. Там было достаточно РПГ и гранат, чтобы стать весьма серьезной угрозой, не говоря о станковых пулеметах и тому подобном. Некоторые из тех энергетических орудий на треногах также выглядят довольно внушительно. Интересно, где они их достали? Без понятия, но, как ты и говорил, у Выверта достаточно денег, чтобы позволить себе лучшие, и держу пари, он также в курсе, где именно их купить, заметила Мозг. Но если мы сможем достаточно сбить этих ребят с панталыку, они и близко не будут такой угрозой, какой стали бы в ином случае, и, будем надеяться, оружейник с остальными застанут их врасплох, снова усмехнулась девушка. Помимо прочего, это наверняка выйдет хорошая тренировка. Все есть хорошая тренировка, коли смотришь на это правильно, улыбнулся ее демонический друг. Как я тебя и учил. Хай, Синси, хихикнула она, церемонно кланяясь ему. Стоит ли нам пойти посмотреть, как еще можно их огорчить? Сие похоже на разумный план, хмыкнул демон. Пока что мы можем оставить мистера Калверта наслаждаться опытом, что обеспечили ему. На какое-то время он будет занят. Однако стоит его время от времени проверять, просто чтобы не расслаблялся, ухмыльнулась Тейлор. И партнеры, пересмеиваясь, снова исчезли. Озирая коридор, включая стены и потолок, своим тепловизором, Томас очень медленно продвигался по основной части базы. Пришлось пройти около 80 ярдов по слегка загибавшемуся вправо коридору, вниз по пролету лестницы, еще 30 ярдов по нижнему коридору и за два угла, через защитную дверь, и он попал в более обитаемую часть. Шкаф, закрывавший его секретный тоннель для побега, был на полпути к нижнему холлу. Мужчина решил, что проверит, доступен ли тоннель, как оно должно было быть, поскольку у того имелся собственный резервный источник питания для света и разных датчиков, затем попробует добраться до своих наемников. Если получится войти в контакт, он сумеет организовать с ними обыск базы в поисках Сауриал, если повезет, отвлечь ее и выиграть время, чтобы запустить саморазрушение и очищение компьютеров. Это даст ему 20 минут, прежде чем все это место взлетит на воздух, что наверняка кончится обвалом здания наверху в дыру. У СКП уйдут недели, чтобы откопать достаточно для восстановления тел всех, кто не выберется, и отыскать все улики, что он пропустил, что даст в избытке времени для побега. Злодей не имел намерения упоминать при Смите, что установил заряды, однако было определенно, что тот выяснил бы это, исчезни он. Капитан был не дурак и тоже не слабый параноик. Так или иначе, Томасу было на самом деле все равно, пока мужик не знал о нем достаточно, чтобы причинить какой-нибудь реальный вред, и вполне мог устроить довольно отвлекающий маневр, поскольку навряд ли поднял бы лапки без серьезной драки. С таким количеством снаряжения и оружия в арсенале, 47 наемников могли бы какое-то время сдерживать маленькую армию, даже при поддержке паралюдей со стороны СКП. Хорошие парни, описание, вызвавшие у Томаса на секунду ироническую улыбку, как можно дольше старались бы взять их живыми. Это слабость, из которой он был вполне готов извлечь преимущество. Даже если он не сможет запустить саморазрушение, его люди причинят достаточно проблем, чтобы он все равно мог выбраться. И хотя умник строил план за планом, он по-прежнему продвигался с огромной осторожностью, бдительно выглядывая ловушки или какие-либо признаки девушки-ящера. И даже так у него ушло почти 10 минут, чтобы заметить, что-то как-то это очень странно. Какого? Злодей остановился и огляделся вокруг, проверяя, где находится. Повернувшись и посмотрев назад, он уставился на светодиодную аварийную лампочку на потолке примерно в 15 ярдах позади. Он же проходил ее почти 5 минут назад. Покачав головой, Томас отнес это на нервы, заставляющие неправильно оценивать ход времени. Он знал, что такое порой случается при серьезном напряжении. Вернувшись к актуальной задаче, мужчина очень медленно продолжил продвижение, поводя оружием из стороны в стороны. Прошло еще несколько минут. Коридор становился все темнее, по мере того, как он уходил от света за спиной. Вскоре злодей уже приближался к следующему, мечтая, чтобы тот светил ярче. В сочетании с фонарем на голове, Уйма теней вокруг сбивали с толку, и постоянно приходилось подавлять дрожь всякий раз, как он видел что-то уголком глаза. Проходя под лампой, он покосился вверх, как будто в ходе осмотра коридора. Никаких источников тепла, кроме ламп, не обнаружилось. Бетон в остальном имел ту же постоянную температуру, что было ожидаемо так глубоко под землей, и в считанных футах застыл, уставившись сквозь тепловизор на землю. На одноцветном фоне что-то виднелось. Встав на колени, Томас уставился на еле отсвечивающий отпечаток ноги, показывая температуру на доли градуса выше окружающей среды. Он был очень тусклым, что показывало возраст в несколько минут, но определенно был там. Рельеф был от армейского ботинка, очень похожего на его собственный. Посмотрев вперед дальше, можно было увидеть ряд таких, исчезающий вдали, каждый чуточку ярче, чем предыдущий. Тут был кто-то еще, кто-то, кто не я, ящерка. Было это хорошо или нет? Он открыл рот, чтобы крикнуть, но тут же подумал лучше и захлопнул его. Нет, он не собирался шуметь и позволить чертовой рептилии узнать, где он. Встав на ноги, он неотрывно последовал по следам, хотя и не прекращая выглядывать что-нибудь чешуйчатое. Прошло несколько минут, нить призрачных следов велась по полу, но все еще размеренно убегала от него. Добыча была где-то прямо впереди, однако, похоже, перемещалась в темноте, поскольку света не было видно. Переключив монокуляр в режим увеличения изображения, Томас вгляделся вперед, но не смог разглядеть никакого движения в теперь подсвеченных зеленым тенях, и спустя минуту переключился обратно в тепловой режим и продолжил движение. И только злодея осенило, что ему уже следовало достичь ступенек, как он заметил что-то впереди. Слегка ускорившись, Томас достиг означенного места и застыл, озадаченно глядя на пол. Тут следы шли немного странно, некоторые перекрывались, как если бы преследуемый повернулся на месте, а тепловая тень разошлась чуть больше, что на секунду сбили его с толку, пока злодей не осознал, что тут его цель опустилась на колено, прямо как он. Разум Томаса внезапно опустел на несколько секунд. Он уставился на нематериальный образ на полу, видимый только в его высокотехнологичное устройство, затем поднял взгляд на потолок. Там в нескольких футах прямо за ним была аварийная лампочка. Разум мужчины внезапно залихорадило. То, что он подумал, было невозможно, не так ли? Как следует поразмыслив, он скинул с плеч рюкзак и полез в боковой карман, вытащив запечатанный пакет из фольги. Зажав его на секунду зубами, надел рюкзак обратно, после чего порвал фольгу и вытащил светящуюся палочку. Хрустнул ей между пальцев, потряс, пластиковая трубочка разгорелась ярко-зеленым, и уронил на пол. Сделав глубокий вдох, на пробу выделил новую временную линию. Та тут же ушла в теперь уже до ужаса знакомую пустоту, что на самом деле было неудивительно. Тяжело вздохнув, злодей взял пушку на изготовку и снова отправился в путь. Несколько минут спустя он стоял, уставившись вниз на ярко сияющую пластиковую трубку, лежащую на полу. «Вот», — выдохнул злодей, содрогнувшись. «Это было и правда паршиво. Заткнулись все», — рыкнул капитан Смит. Собравшиеся наемники вытянулись все во внимание и перестали трепаться. Вид у них всех был задерганный, но решительный. «Хорошо. Ладно, у нас следующая ситуация. На базу проникли посторонние в неизвестном количестве, мы ослепли без поддержки камер или датчиков и каким-то образом были отрезаны от большей части ресурсов. Лазарет, оружейная, генераторная и серверная как будто испарились. Все, что у нас есть, это то, что на этих трех столах. Ты и ты, проведите инвентаризацию и посмотрим, что мы имеем. Все остальные, смотреть в оба. Эти козлы играют с нами в игры разума». И командир вытащил свой пистолет и слегка повернул, прицелившись и сделав 4 выстрела, каждый по одной из камер, перекрывающих кухню. «Если они наблюдают за нами через сеть камер, это должно их замедлить. Разбивайте все камеры, какие увидите». «Что насчет выверта, сэр?» — поинтересовался один из наемников, подозрительно озираясь вокруг. «Вы с ним говорили? Мы также потеряли контакты с вывертом», — нахмурился в ответ Смит. «Ничего с тех пор, как система камер была скомпрометирована. Однако рации еще работают», — указал боец. «Так почему он нас не вызвал? Мертв, выведен из строя, или рация сломалась, или связь в той зоне базы рухнула. Да кто знает, Ковальски. В данный момент мне вообще плевать, у нас есть более важные предметы для размышлений. Если он еще жив, уверен, что рано или поздно объявится, наверняка после того, как мы проделаем всю работу. Мужик один из тех, кто отошел к штабелям снаряжения, с несчастным видом кивнул и вернулся к работе, пока все остальные не отрывали глаз от всех входов в помещение. Наконец троица закончила. «Сэр», — Смит повернулся к Ковальски, — «у нас на руках личное оружие стандартного образца для каждого человека с достаточным количеством снаряженных магазинов по 3 на каждого, и 4 остается сверху. 13 коробок по 55,7 мм патронов, в целом 650, 29 Р-90 с лазерными излучателями, каждый с 3 магазинами плюс 1 запасной, 15 осколочных, 22 светошумовых и 6 дымовых гранат, 5 мин М-18, 1 клеймор, и ровно дюжина подрывных зарядов с 2 удаленными детонаторами, 1 пулемет М2Е2 50-го калибра без треноги 5, но с ящиком боеприпасов. Я его обслуживал, вставил Чен, потому-то он здесь, а не вооруженный. Все работает, я закончил собирать его обратно. Еще у нас 2 40 мм гранатомета МГЛ-6 и 14 выстрелов к ним, плюс 9 комбинированных ноктотепловизоров. И до ножей, закончил Ковальски. Раций, конечно, у всех, пара дюжин химических светилок, несколько фонарей и еще кое-какая мелочевка, вроде нескольких походных аптечек, но больше ничего полезного. Ну хорошо, задумался ненадолго Смит. Гранатометы пока отложите в сторону, тут внизу они опасны для нас не меньше, чем для всех остальных. Придержим их, пока реально не припечет. Вы двое установите М2 на том столе, чтобы перекрыл главную дверь. Ты и ты забаррикадируйте 2 остальные, я хочу запечатать их наглухо. Это наш опорный пункт для отступления. Указанные наемники двинулись исполнять отданные приказы. Каков план, сэр? Осведомился Ауэнс, когда старший офицер замолчал. Мы удостоверимся, что можем продержаться тут, если все пойдет по Е. Когда порадуете меня, закончив, мы выделим 2 команды по 10 человек в каждой и прочешем всю базу, с одного конца до другого, обратно направимся этим путем, произнес Смит с задумчивым видом, явно разрабатывая план на лету. Если повезет, мы выведем их на чистоту и зажмем перекрестным огнем. А если попробуют прорваться сюда, накроем огнем из тяжелого пулемета. А если не сработает, мы покинем базу и воспользуемся аварийным выходом. Мы понятия не имеем, кто снаружи, указал Ковальски. Без камер можно вляпаться в ловушку. Верно. Я бы предпочел отловить тех, кто за этим стоит, и получить контроль обратно. Теперь Смит, строя планы, источал тихую ярость. Покинуть базу – это крайняя мера. Как только мы окажемся снаружи, будет слишком много неконтролируемых факторов, вроде СКП, копов, ну и какая там у них поддержка. Здесь внутри, если как следует постараться, может получиться перехватить инициативу. Сомневаюсь, что их тут более полудюжины, и они явно не в состоянии драться с нами на равных, иначе бы так и сделали, а не затевали игры. Как только мы отловим одного из коф, то сможем выяснить, кто они и какими ресурсами располагают. А если выверца изволит присоединиться, то сможет помочь. Двое, назначенных устанавливать тяжелый пулемет, сообразили лафет из полудюжины 50-фунтовых мешков риса с кухни, на которые оружие легло, нацеленное прямо на двойные двери, ведущие в коридор из комнаты. 2 других двери уже блокировали по нескольку тяжелых предметов, что довольно и неплохо обеспечивало безопасность. Створки-то открывались вовнутрь. Смит огляделся и кивнул. «Окей, Ауэнс, ты взводный в одной из команд, я беру другую. Капрал Фольц, вы за главного тут, пока я не вернусь, и не пристрелите никого из нас, когда мы войдем в эту дверь, ясно?» Наемник, к которому он обращался, кивнул. «Поддерживаем контакт по радио, принимаем, что враг может нас отслеживать, так что не говорите ничего, что им поможет, если только нет выбора». Капитан обвел всех взглядом и указал на 9 человек. «Вы с Ауэнсом, вы все со мной, готовьтесь, по 3 ноктовизора на команду, берете 4 подрывника и еще светошумовых гранат, но аккуратнее, мать вашу, с ними, а то обрушите на нас крышу. Ковальски, посматривай на ой планшет и дай знать, что эти гады скажут нам насчет своих поигрушек. Сэр, отсалютовали все, за работу. Я хочу как можно скорее увидеть тела». Разбившись на пары, 2 группы по 10 наемников покинули кафетерий, разделившись снаружи и направившись в противоположные направления. Позади них оставшиеся заняли позицию за пулеметом и распределили между собой оставшееся оружие, параллельно обсуждая, как и где поставить ловушки на вторженцев. «Интересно», — подумал вслух Варга, следуя за одной из команд, распластавшись по потолку у них над головами. У них весьма ограничен объем боеприпасов к оружию, так что ежели мы сумеем добиться его пустой растраты, сие все упростит для СКП. Сомневаюсь, что мы сможем добиться, чтобы расстреляли все, рано или поздно они разберутся, безмолвно ответила Тейлор, таким же манером следуя за второй командой. Но держу пари, мы можем заставить истратить большую часть. Просто надо быть осторожными, и не делать этого нигде, где рикошеты могут представлять слишком большую опасность. И стоит следить, чтобы не перепугать их настолько, чтобы они начали раскидывать эти гранаты, если ошибутся, они тут ими себя поубивать могут, в самом деле. Так что мы действуем медленно, аккуратно, и ловим момент, хмыкнул под нос демон, вызвав усмешку у девушки. У меня имеется пара идей. У меня тоже, фыркнула она. Эти ребята не скоро доберутся на другой конец базы, надо пройти 6 дверей, что потребует времени. Я схожу посмотрю, как поживает наш друг Томас. Любопытно, сообразил ли он уже. Ну хорошо, я тогда послежу за этими людьми. Тейлор телепортировалась в коридор, где оставила Калверта, в котором они потратили немного времени на установку пространственной петли на основе того, что творила Виста в образе плаща. Труда ушло больше, чем требовалось девочке, поскольку магия Варги работала на несколько иных принципах, но эффект был практически тот же. Теперь коридор был заметно длиннее, чем должен был быть, и к тому же, по сути дела, бесконечным, что, похоже, Калверт как раз заметил. Девушка-ящер наблюдала, как злодей уставился на светящуюся палочку, которую оставил в коридоре, впечатленная тем, как быстро он сообразил, что тут может быть. Калверт явно уронил ее, чтобы отметить конкретное место. Теперь мужчина с ужасом во взгляде двинулся прочь от предмета и вернулся прямо к нему с другой стороны. Чуть ухмыльнувшись, полудемон удостоверилась, что получила хороший снимок выражения его лица. Спустя несколько секунд Калверт нагнулся и поднял палочку, внимательно ее изучил, после чего снова уронил и огляделся. Вздохнул, повернулся и направился в другом направлении, явно желая увидеть, что будет. В приступе азарства Тейлор задержалась, пока он не скрылся из виду за углом, затем создала другую палочку, излучавшую голубой, а не зеленый свет, и подменила ей первую, съев лишнюю, и подождала. Крутя головой, Томас шел прочь от зеленого химического огонька на полу. Как так получилось? Трюк был того же рода, на какие способна Виста, но не было видно ни следа обычных зримых искривлений, обозначавших ее способности к искажению пространства. Коридор выглядел совершенно нормально, однако теперь, задним числом, он определенно прошел по нему значительно больше 80 ярдов, прежде чем пересек собственные следы, оставшиеся минутным различием температур на полу. Каким-то образом он заплутал к той же точке даже при том, что проход выглядел как будто совершенно стандартно. Равномерно распределенные лампы и нехватка реальных ориентиров в пустом бетонном тоннеле означали, что одна его часть выглядела практически как другая. Он был сосредоточен на высматривании Сауриала и пропустил то, как миновал дверь офиса, что должно было случиться как минимум единожды. Однако теперь, приглядевшись, Томас засек, как тот появился справа. Остановившись снаружи, злодей всмотрелся. Дверь была снова заперта, а в сплошной стальной поверхности зияло 5 дыр, выполненных, по всей видимости, чем-то очень острым, чье расположение идеально совпадало с в целом человеческой рукой. Ощупав одну из дыр, злодей снова содрогнулся и торопливо пошел прочь. Со всей очевидностью, что бы ни осталось в офисе, теперь оно было вне досягаемости, способа открыть дверь у него не было. Немного погодя впереди на уровне пола он увидел свечение. В этот раз Томас считал шаги и покрыл чуть менее 250 ярдов, что определенно было невозможно, если только с пространством окрест коридора не происходило что-то очень странное. Мужчина потянулся за светящейся палочкой и уставился на нее в потрясенном ужасе. По всем признакам она была такой же, какую он бросил, вот только цвет был не тот. «Да ну на!» — скрипнул Калверт зубами, теперь выведенный из себя как минимум не меньше, чем встревоженный, и, отшвырнув палочку в сторону, крутанулся на месте, обводя все стволом, готовый стрелять. А когда повернулся обратно откуда начал, заметил, что светящаяся палочка теперь оранжевая. «Гадина!» — взвыл злодей, расстреливая ее из автомата. Светящаяся жидкость расплескалась по стене, медленно тускнея по мере контакта с кислородом в воздухе. Кипящий мужчина посмотрел по сторонам, и спустя несколько секунд, сощурившись, уставился вдаль. «Какого черта?» – пробормотал он. Было видно больше смонтированных на потолке аварийных ламп, чем должно было быть возможно из-за кривизны коридора, следующей за формой подземной базы. Поморгав, Томас протер глаза, а когда посмотрел снова, стала видна еще одна, и еще. Посмотрев в другую сторону, он увидел, как происходит то же самое. Вскоре злодей пялился на полоску огней, ведущих туда, где сходились углы, в обоих направлениях футов на 30. Эффект здорово дезориентировал. Когда один очень вдалеке, слишком уж вдалеке, чтобы вообще хоть как-то помещаться в пределах базы, погас и растворился, Томас ощутил, как его потряхивает. То, как он исчез, не походило на выключение, скорее это было будто нечто двигалось перед ним, нечто большое. То же случилось со следующим. Томас вгляделся в далекие огоньки. С ними что-то было очень не так, не считая, в первую очередь, невозможности того, на что он смотрел. Еще один огонек перекрыло. Время между исчезновениями становилось короче. Еще один пропал. Почувствовав холодок, мужчина развернулся и пошел в другом направлении, оглядываясь через плечо. Исчез следующий огонек. Он различил нечто на самой границе слышимости, нечто, внушающее очень большую тревогу. И снова один пропал. И снова исчезновение прошло чуть быстрее, чем предыдущее. Томас ускорился. Как темп угасания ламп, он перешел на бег трусцой. Огни исчезали один за другим, все быстрее и быстрее. Звук, засечь источник которого все еще было невозможно, хотя злодей был уверен, что не хочет слышать его лучше, стал чуть громче. Бросив последний взгляд через плечо, Томас Калверт побежал изо всех сил, а нечто немилосердно его преследовало. «Можешь проверить моих ребят? Прямо сейчас я немного занята», — произнесла Тейлор, немало позабавленная эффектом, который произвела ее импровизированная модификация трюка с бесконечным коридором. «Разумеется», — рассмеялся Варга, телепортируясь на другой конец базы, где вторая команда наемников была занята прорывом сквозь очередную защитную дверь, что было довольно-таки трудоемким процессом даже при наличии карт-доступа. Двери закрывались быстро, а вот открывались довольно медленно, гидравлические системы перемещали немалые массы, чтобы их поднять. Мнится, пока места не довольно заняты, думаю, так оно некоторое время и останется. Прекрасно. Я тут хочу перейти с вывертом к следующему акту, прежде чем мы вернемся к наемникам. Если хочешь, можешь иметь честь исполнить сценарий первого контакта. Благодарю, мозг, сие весьма благородно с твоей стороны. Однако я погожу, покуда обе команды не выйдут на позиции. Сие, мнится мне, случится минут через 5. Окей, Тейлор через аспект, который использовал напарник, последила, как команда из 10 человек закрыла дверь и двинулась дальше, после чего вернулась к своим манипуляциям с Калвертом. Наконец-то у нее был шанс попробовать кое-что, что давно хотелось. Томас, ловя ртом воздух и отчаянно, из последних сил, жалея, что вообще наслышала Брактон Бэй, заорал в ужасе, убегая изо всех сил. Вытащив из жилета гранату, злодей метнул ее через плечо и продолжил движение. Басовитый гул взрыва несколько секунд спустя чуть не оглушил его, и даже сквозь звон в ушах был слышен клокочущий клич, что испускало нечто, которому не следовало существовать, которому следовало бы никогда не существовать, исходящее откуда-то из мрака позади. «Текелили», — шептало оно, подбираясь ближе. «Текелили, текелили, текелили». Томас Калверт взвыл и помчался так, словно сам дьявол хватал его за пятки, как, он был вполне уверен, и обстояло по факту дела. 1М18-1 Клеймор, американская противопехотная осколочная мина направленного действия. Название получило в честь шотландского двуручного меча. Подробнее СМ, HTTPS Warriors Fandom Comru Wiki D0%, D0%, B8%, D0%, BD0%, B0M18, 1.22%, D0%, DVD0%, BBD0%, BB0%, BB5%, D0%, B9%, D0%, B9%, D0%, B10%, D0%, B11%, D12%. Основа для советской разработки МОН-50, СМ, HTTPS в архиатсу 2020-02-28 мины Клеймор и монстрашне-близнецы, и ее наследников. Два различные вида нитроцеллюлозы являются основой для бездымного пороха. Подробнее можно почитать в вики https.ru/wikipedia.org/wiki-бездымный порох. Три в оригинале Ascensus Redentialis Failure, ТЕ, провал распознания доступа дословно. Но на русском это менее благозвучно, а смысл тот же. 4. В оригинале Stealth Infiltration. Действительно, игры жанра стелс явно не относятся к любимому этой парочки. 5. Пулемет М2 или пулемет Browning 50 калибра представляет собой тяжелый пулемет, разработанный к концу Первой мировой войны Джоном Браунингом. Конструкция похожа на более ранний пулемет Browning М1919 Browning под патрон 30.06. В М2 используется гораздо более крупный и мощный патрон 50 БМГ 12.7 мм, который был разработан параллельно и получил свое название от самого пулемета. БМГ означает пулемет Браунинга. Он был назван Мадиуце в связи с его номенклатурой М2. Различные модификации этого пулемета широко использовались армией США с 1930-х годов по сегодняшний день, в течение Второй мировой, Корейской, Вьетнамской, Иракской и других войн. Этот пулемет состоит на вооружении многих стран НАТО и ряда других государств. Он, с очень немногочисленными модификациями, остается в использовании дольше, чем любые другие ручные типы вооружения в США. По конструкции подобен пулемету Браунинг М1919. Подробнее СМ, Вики. 6 МГЛ, Англ, Мультипли Гренаде Лаунчер, иногда Мультишот Гренаде Лаунчер, или М32 Милкор, ручной многозарядный полуавтоматический гранатомет, разработанный в 1981 году. Производится в Южноафриканской республике компанией Милкор Маркетинг, переименована в Риппел в 2007 году. Помимо этого лицензионные копии гранатометов выпускаются в Хорватии на заводе Ирхаалан, в Болгарии заводом Арсеналат, в Китае корпорацией Инринцо и в США компанией Милкоруса. Инс состоит на вооружении армии США под обозначением М32 и еще около 30 стран. Гранатомет револьверного типа, шестизарядный. Заряжание барабана осуществляется с казенной части, после того как задняя часть гранатомета с пистолетной рукояткой будет откинута в бок и вверх. Вращение барабана осуществляется пружиной, взводимой вручную в процессе заряжания. Подробнее СМ, Вики или HTTPS Modern Firearms Net.ru гранатометы UR гранатометы Милкор МГЛ. Глава 207. Текели или капитан, мы на позиции, радировала Уэнс. Принято. Удерживать, пока я не скажу обратного. Да, сэр, сержант убрал рацию от рта и обвел взглядом людей вокруг. Большая их часть нервно сканировала округу с оружием на изготовку. Они стояли как раз за внутренней взрывозащитной дверью, которую добавили к проекту базы, когда много лет назад переориентировали из противогубительского, в данный момент закрытого, убежища, блокируя главный выход еще футом многослойной брони. Зал первичной приемки уходил от этого места к центру базы по идеальной прямой, достаточно широкой, чтобы проехала машина, разделяясь по всей протяженности на ряд боковых коридоров. 100 футами далее, по другую сторону двух защитных дверей, находился лестничный пролет, ведущий на другой уровень. По другую сторону от места, где они стояли, находились складские помещения, полные оборудования вроде аптечек, инструментальных сумок и тому подобного, по большей части стандартный набор снабжения убежища, что порой приходилось к месту. Все было аккуратно разложено на стеллажах, и две его команды по 3 человека тщательно обыскивали каждую комнату, по одному с каждой стороны. Когда они удостоверялись, что помещения пусты, двери были закрыты и заперты. Эти двери были не особенно прочными, но все, что могло бы быстро пройти сквозь них, наделало бы достаточно шума, чтобы они заметили. Они расстреляли все камеры, с которыми встретились по пути сюда, и планировали делать то же самое с другими, на которые наткнутся. Целью было охватить коридор первого уровня разом, по шаблону, разработанному, чтобы не дать никому укрыться и проскользнуть за ними. Каждая дверь будет запечатана по мере прохождения, что в данном плане будет в помощь. Это потребует времени и нервов, но Ауэнс был вполне уверен, что они потянут. Большая часть коридоров вела в тупики отсеков хранения, жилых помещений, объектов инфраструктуры и единый обширный комплекс, который они оставили напоследок, гараж, в котором имелся скрытый выход на крытую парковку, бывшую их главным потайным путем сообщения с внешним миром. Главные двери, возле которых они стояли, были замаскированы с другой стороны под стену здания, прикрытые слоем кирпичей. Это не помешало бы их открыть при необходимости изнутри, но, не зная, где дверь, никто бы ее даже не заметил. Сержант лениво озадачился, как, во имя всего живого, Выверт умудрился организовать такую сложную конструкцию в самом центре города, практически под носом у СКП и городской администрации. Кем бы он там ни был, а это было многое, но ничего приятного, мужик был гением в этой очень специфической профессиональной сфере. А Уэнс задумался, а жив ли тот еще. Мы также на позиции, начали. Сэр, решительно откликнулся сержант, мы в пути, и, повесив рацию на жилет, обвел пристальным взглядом подразделение. Выдвигаемся. Абрахамс, Макмайкл, идете первыми. Тревина, Рикс, следите за тылом. Все четверо наемников кивнули, выдвигаясь на назначенные позиции, и начали медленное продвижение вперед с оружием на изготовку. По одному человеку в голове и хвосте имели прибор ночного видения. Следующие 10 минут ползли медленно и нудно, но без событий. Они посылали половину состава вниз по каждому боковому коридору, а оставшаяся караулила выход. Группы менялись, так что каждый исполнял обе задачи, что поддерживало их настороже. Все встреченные комнаты обыскивались, запирались и помечались. Не было найдено ничего из ряда вон. А Уэнс начинал задумываться, значило ли это, что враг затаился на шаг впереди них или просто больше не присутствует тут. Вздохнув про себя и в очередной раз поморщившись от ужасного запаха, который никуда не делся, пусть и значительно ослабел, и продолжал разить, едва внимание рассеивалось, наемник вернулся к пристальному сканированию окружения, глядя вверх, вниз и по сторонам. Ему уже очень хотелось вернуться к скуке последних дней. Митида, покамест мы пленили троих наемников вместе с медицинским персоналом, произнес в наушнике Лизы голос Раптавр. Легко можно было определить, что говорил Варга. Для ее слуха и силы сквозь эффект фильтров проступали легкие различия между ним и Тейлор, хотя умница сомневалась, что кто-либо еще, не общавшийся подолгу с демоном, заметил бы. Хотя когда он не пытался этого скрывать, выходило довольно очевидно и поначалу нагоняло немало жути. Сауриал на сей момент развлекает мистера Калверта, а я присматриваю за его людьми. Они как раз начали поиск находников, в голосе древнего существа, когда оно расписывало текущее положение дел в бункере, звучали веселье и довольство собой. «Хорошо, похоже, вы выбили их из равновесия», — хмыкнула девушка. «А да, весьма и весьма», — с глубоким удовлетворением ответил друг. «Это очень весело. Не для них, стоит признать, но на всех не угодишь. Да уж, всегда найдется кто-то, кто станет придираться, что бы вы ни делали», — согласилась Лиза, посмеиваясь про себя при мысли об Хо. «Интернет-форумы были набиты такого рода личностями. Мы готовы развернуть силы СКП и протектората в районе вашего расположения. Оружейник и директор Питгот как раз обсуждают с легендой лучший способ проникновения. Мы подождем, пока вы дадите отмашку». «Отлично. Это даст нам время еще чуток сократить их численность и дать растратить огневую мощь. Как только мы преуспеем в их разделении, дадим знать, и вы сможете войти повязать их». Демон сделал паузу и снова рассмеялся. «Вполне возможно, что Калверт и правда будет вас за это благодарить. Он и близко не получает такого удовольствия, как ты могла бы надеяться. Грубо с его стороны, учитывая, сколько сил мы вложили». Хихикнув, умница покосилась на Эми, накрывшую рукой морду в попытке сдержать смех. Обе могли себе представить, что могло бы произойти, и обе были вполне уверены, что даже преуменьшают при этом. «Не сведите его с ума полностью. У нас есть вопросы к нему, это может и получится», с легким сомнением отозвался собеседник. «Хотя и Анте, возможно, придется разработать какой-нибудь транквилизатор, что-нибудь чуточку сильнее обычного». Лиза с ухмылкой покачала головой. «Ладно, я дам остальным знать, скоро созвонимся, будем на связи», и демон оборвал канал. Лиза повернулась к подруге и пожала плечами. «Похоже, мы пропускаем хорошую вечеринку», с нарочитой печалью вздохнула она. Эми с улыбкой обняла Дина девушку за плечи. «Приглашения никуда не делись и, думаю, хватит на всех. Сауриал не станет зажимать все лучшее для себя. Надеюсь», довольно усмехнулась Лиза и отошла доложиться собранным силам, загружавшим в грузовики СКП потребовавшимся в последнюю минуту снаряжением. «Нет, сэр, вам сюда нельзя, дорога заблокирована, а весь район в данный момент на карантине», произнес Джон самым урезонивающим тоном, на какой сейчас был способен. Он посмотрел на двух своих напарников. Все трое были одеты в флюоресцирующие жилеты СРД и респираторы, изготовленные для них Сауриал с сестрой. К Каждый жилет украшали на спине большие черные буквы СРД «Контроль толпы», и у каждого спереди был прикреплен идентификационный бейдж. Он был более чем рад вызваться добровольцем на эти сверхурочные. Это была помощь его друзьям и городу, не говоря о Динне, ну и на свежий воздух вывела. «Ну, последнее определенно было не совсем верно», — подумал мужик, скорчив рожу. «Воздух тут был каким угодно, только не свежим, даже в респираторах. Собственно говоря, это и воздухом пока что назвать можно было с натяжкой. Вонь почти ощущалась на вкус. Она потихоньку шла на убыль по мере того, как ветер сдувал ту сатанинскую химию, которая вызвала проблемы, и даже думать не хотелось, на что было бы похоже оказаться ближе к точке, где она высвободилась, но здесь и сейчас это все еще была одна из самых неприятных вещей, с которыми он сталкивался. Определенно, из наиболее дурно пахнущих, с какими он пересекался за долгое время. «Но мне надо пройти, чтобы купить лотерейный билет», — мужчина, чуточку неопрятно, но в остальном хорошо одетый тип лет под 35, произнес сквозь ткань, который прикрывал нос и рот. «Сегодня будет розыгрыш, а мне надо взять один в своем счастливом магазине. Я доверяю только этому месту». «Сэр, магазин закрыт», — терпеливо повторил Джон, в четвертый раз как минимум. «Как я уже говорил, весь район закрыт на карантин, пока инцидент не разрешится, и эвакуирован более часа назад. Вы не можете купить здесь лотерейный билет. Почему бы не пойти на пересечение 8-й улицы и Скуна-авеню 1, там есть магазин, который их продает», — указал он в обратном направлении. «Это примерно полмили в том направлении, затем у библиотеки направо». «Знаю, но я никогда не выигрывал с билетом оттуда», — настаивал его оппонент, подбираясь ближе к временным ограждениям, растянутым поперек улицы, все в ярких желто-черных полосах с навешанными знаками «Дорога закрыта». «Да ну, мужик, пропусти меня». Джон снова вздохнул, покосившись в очередной раз на остальных двух докеров, наблюдавших с некой толикой веселья, порожденного тем фактом, что это случилось не с ними. «Ну спасибо, сволочи», — пробормотал он вполголоса, получив в ответ парочку самодовольных усмешек. «Сэр», — произнес он громче, — «поймите, пожалуйста, этот магазин закрыт, там никого нет, я не могу вас пропустить, моя работа удерживать вас по эту сторону ограждения, поскольку идти туда небезопасно. Можете вы просто развернуться и пойти куда-нибудь еще?» «Да это мягкий знак собачья», — внезапно завопил типчик, напирая вплотную. Джон предупредительно вскинул руку, отступив на шаг и потянувшись за раскладной дубинкой у себя на ремне, но доставать ее не стал. Он помнил о словах Динни и не имел намерения что-то устраивать, но и не хотел, чтобы мужик прошелся по нему катком. Признаться, докер был вдвое того крупнее, но он побывал в достаточном количестве драк в барах, чтобы знать, что это не всегда имеет значение. Этакий бешеный блеск в глазах испепелявшего его взглядом придурка показывал, что тот более чем намерен добраться до любимого магазина и, похоже, имеет проблемы с пониманием. Испытывая искушение пропустить Кай и посмотреть, что будет, когда тот обнаружит запертую дверь, Джон твердо произнес: «Простите, но я не могу вас пропустить. Возвращайтесь в машину и попробуйте где-нибудь еще. Пожалуйста, мне нужен этот билет», — заорал мужик, метнувшись мимо него на барьер из металла и пластика. Джон попробовал его перехватить, но парень извернулся и пнул его ногой, крепко попав прямо по голени. «Ой, козел, больно же». Прихрамывая, Джон развернулся и рванул за придурком, как и еще один из работников СРД. Оставшийся тем временем связывался по рации с ближайшей полицейской машиной, чтобы обеспечить поддержку. «Завязывай, дебил». К этому моменту мужик пытался перебраться через ограждение, которое, не отличаясь особой конструктивной прочностью, согнулась под ним и уронила неудачника на землю. Ругаясь в голос в далеко не лучшем настроении, мужик пару раз перекатился, встал и бешено пнул лежащую на земле секцию ограждения. «Мне нужен мой билет», — завопил он, снова ее пнув, после чего заметил Джона, с мрачным выражением направляющегося к нему. «Карательный инструмент государства», — заверещал мужик, поворачиваясь, чтобы бежать в место, где действительно, по правде, не мог купить билет. Здоровяк с опаской приблизился к крикуну, думая, что ситуация определенно выходит из-под контроля. «Может быть, дело в запахе, или, может, он просто идиот», — решил докер, когда типчик вытащил из кармана маленький пистолет и замахал примерно в его направлении. «Назад, буду стрелять», — заорал мужчинка. Из-за лотерейного билета, который, правда, не сможешь купить?» – неверяще переспросил Джон. Его коллеги дружно достали и разложили свои дубинки, разойдясь в стороны, оставляя достаточно места, чтобы не попадать друг по другу. «Мужик, это уже становится тупо. Убери ствол и успокойся», – было слышно слабый вой приближающейся сирены, и докер просто хотел снизить градус резко обернувшейся серьезной ситуации. «Только в Брактоне», – подумал он опасливо, – «это тройной розыгрыш, козел». Почти бессвязно орал на него побагровевший мужчина. Он поднял пистолет выше и спустил курок. Едва заметив движение пальца, Джон бросился на землю и почти мог поклясться, что почувствовал, как по пути над его спиной прошла пуля. «Иисусе, да ты спятил!» – взревел докер и перекатился в сторону. Мужик прицелился в него. Выбросив ногу, он зацепил край упавшей секции ограждения и умудрился запулить ей в нападающего, споткнувшегося, когда она саданула ему по щиколотке. Бросившись ему в ноги, Джон сорвал с пояса дубинку, развернул отработанным выхлестом и вдарил по руке мужчины так сильно, что сломал кость. Пушка улетела в канаву. Ее хозяин завопил от боли и замахнулся на противника другой рукой. Джон и второй докер налетели на него и, не особо церемонясь, повалили на землю. Терпения возиться с дурнем уже не хватало. «Полицейское зверство!» – заверещал изо всех сил напавший. «Отпустите! Вы не имеете права! Знаете, кто я? Это не полицейское зверство, а обычное гражданское!» – хрюкнул Джон, пытаясь удержать мужика, ничего больше ему не сломав. Что было непросто, тот вертелся как бешеный. «Кончай сопротивляться, или вывихнешь плечо!» – раздался сочный хруст, и типчик застыл, а потом завизжал в агонии. «Примерно так, по крайней мере!» Теперь он лежал тихо, что было хорошо. Оглянувшись через плечо на сирену, та стремительно приблизилась, резко остановившись совсем рядом, Джон помахал офицерам полиции, выбравшимся из машины, припаркованной вплотную к ограждению. «Еще одного взяли, Сэнди», — окликнул он крутого вида женщину 2, подошедшую и воззрившуюся на них сверху вниз. «На этот раз лотерейный билет». «Иисусе», — покачала головой офицер, снимая с пояса браслеты, пока ее напарник выходил на связь по рации. «Это что-то новенькое. По крайней мере, этот не мародер. Пушка вон там в канаве», — указал один из остальных докеров. Второй коп достал ее рукой в перчатке, поднял и понюхал ствол. Выстрелил один раз, по всем промазал. Пуля улетела куда-то туда, закинув ствол в пакет для улик. Офицер его запечатал и сделал запись. Осторожно, не забывая о вывихе руки, подняв перешедшего к всхлипыванию мужика на ноги, Джон с остальными завели его в машину, где бедолагу Амиран Делитри и заперли на заднем сидении. Пока ее напарник вызывал медиков, Сэнди приняла их заявление. «Спасибо за помощь, ребята», – произнесла она, закончив. «Насколько я знаю, возможность быть подстреленным не оговаривалась». «Эй, это же Брактон Бей», – высказался, пожав плечами, один из коллег Джона. «Бывает, у нас медики тоже реально хороши». Женщина усмехнулась, вернулась в машину и завелась. «Полагаю, скоро увидимся», — крикнула она, делая разворот и отъезжая. Джон покачал головой, осознавая, что так оно наверняка и будет, после чего подошел к упавшему ограждению и поставил его на место. «Вам когда-нибудь приходила в голову мысль, что народ тут чокнутый?» — задал он риторический вопрос. Приятели дружно закивали. «Лотерейный билет, господи, что за... А, ладно, дело было верное, и он промазал, так что обошлось без вреда». Абрахамс впереди подразделения внезапно вскинул руку, заставив всех замереть. «Что такое?» — поинтересовался вполголоса Ауэнс. «Я слышал, как что-то движется впереди», — произнес боец, указывая оружием на поперечный коридор слева. Ауэнс на секунду задумался, припомнив, что тот вел в ряд неиспользующихся сейчас жилых помещений со складом в конце. «И что это было?» — уточнил он. «Без понятия. Какое-то царапанье». Абрахамс с остальными уставились в коридор. Его напарник подстроил ноктовизор, используя режим тепловедения, чтобы внимательно просканировать всю зону. «По-моему, недалеко от нас, но звуки здесь хорошо разносятся». «Да уж, так оно и было. Эхо от бетонных стен склонно было странно шутить со звуком. Почти готовый направить половину группы проверить, пока остальные их прикрывают», а Уэнс чуть не подпрыгнул, когда с тыла группы донесся хриплый крик. «Б. Куда делся Рикс?» Все разом повернулись, вскинув оружие к бою. Тревин растерянно озирался, а второй из присматривавших за тылами выделялся совершеннейшим отсутствием. «Вот дерьмо», — проворчал Ауэнс, — «только не снова».